Эволюция. Глава 1. Эх, жизнь моя червячная. Ранним утром понесло меня в магазин, очень уж кушать захотелось, а в холодильнике шаром покати. Но не стоило, наверное, на красный свет дорогу перебегать. Визг тормозов, пронзительный гудок, удар, боль, тьма. Всего-то третий десяток разменял, обидно. Но чего уж там, сам виноват. Сознание благополучно окуталось дымкой и начало растворяться в неге. Сейчас, фиг вам, я про такое сотни раз читал в столь любимых книгах про попаданцев и прочих вселенцев. Будем сопротивляться, глядишь, и правы авторы окажутся. Как бишь там, миллиард китайцев не могут ошибаться. Угу, легче сказать, чем сделать. Самый страшный враг разумного, это он сам. Лень, апатия и покой. Противостоять этой могучей тройке, когда у тебя и так все зашибись, не просто сложно, а практически невозможно. Но я старался. Единственной мыслью было желание сохранить себя и куда-нибудь попасть. Собственно, если бы не заданная цель, фиг бы я себя сохранил, а так, ничего, держался вроде. Особенно помогал перебор возможных вариантов и буйная фантазия. Сколько времени прошло, без понятия, но в некоторый момент все как-то резко изменилось. Правда, осознал я это не сразу, увлекшись мыслями о том, как бы и чего натворил бы, оказавшись там-то или сям-то, став тем или этим. В принципе, это-то меня и спасло на тот момент. Душу, разум, ментальную оболочку ауры, или что там у меня было, и кем я после смерти человеческого тела являлся, притянуло к какому-то зубастенькому червячку или, скорее, к личинке. Только что родившийся, надо заметить, в отличие от товарок, кинувшихся жрать друг друга и просто всех, кто под руку подвернется, мое тельце преспокойно пошло ко дну. Приземление выл меня и вернуло в суровую реальность. Что сказать, попал, товарищи, ура. На этом, собственно, плюсы и заканчиваются, а минусы начинаются. Доставшееся мне тело обладало чем-то вроде генетической памяти и она, плюс инстинкты оперативно слились с моей, хаем, пусть будет духовной сущностью, и быстренько заставили загрустить. В процессе объединения случилась интересная бяка. Все, что нашло хоть какое-то отражение в разуме, обрело смысл. Даже не так, проще, обрело название, получило понятие из прошлой жизни. И главным из них стало определение моего вида, зерг. Я, мать его, личинка изначального зерга. Печаль, беда, огорчение. Мой новый дом, мир, где буйство жизни круче, чем в джунглях, и все друг другу корм. Короче говоря, ужас и полный мрак. Так, не раскисаем, думаем. Разум, главное оружие попаданца, каковым я, бесспорно, нынче и являюсь. Вот и будем его активно использовать. Начнем с анализа. Ведь не может все быть настолько плохо и бесперспективно. Первое и главное, я не просто жив, я все еще жив. Второе, перспективы. Третье, биологическое, а может и не только, бессмертие. Хотя вот насчет последнего даже и не знаю, благо это или проклятие. Впрочем, невозможность помереть от старости вовсе не исключает смерти как таковой. Открутит головенку, и окочурюсь как миленький. Не факт, вообще-то, но вот если целиком схарчит, так точно кони двину, с гарантией. Над последним вариантом позволил себе некоторое время подумать. Очень уж соблазнительно было сменить эту жизнь на что-то более приличное, но пришлось отказаться. Тут и страхи имели место быть, и просто как-то неправильно отступать, не попытавшись побарахтаться. Опять же, перспективы более чем интригующие. Мне ведь доступна эволюция. Причем, в отличие от триллионов таких же личинок, не случайно спонтанная, а вполне себе осознанная. Вообще, зерги довольно интересные в этом плане существа. По моему мнению, сами по себе они появиться не могли, хотя, с другой стороны, чем мать природа не шутит. Во-первых, у меня имеется что-то вроде готовой базы генных шаблонов для выращивания всяких ножек, лапок, ганглиев и прочего ливера с тентаклями. Причем настолько огромное, что количество возможных комбинаций просто невообразимо. Во-вторых, я могу ее пополнять, как пожирая кого-нибудь, так и занимаясь конструированием с нуля. В-третьих, нам, зергам, дано еще что-то вроде интуиции. С одной стороны, она не позволит создать нечто нежизнеспособное, а с другой, подскажет, что для изменения организма нужно. Кстати, о нуждах, что-то я в песочке залежался, жратеньки сильно-сильно хочется. Вот только как бы самому пищей не стать, я нынче крошечный червячок с остренькими зубками, нежненьким тельцем и объемным зрением сонарного типа. И мой встроенный эхолот имеет весьма паршивый радиус действия. Ну-с, поплыли, что ли, за пищей телесной, один черт, с духовной тут как-то совсем никак. Спасибо инстинктам тела, проблем с передвижением не возникло. Всосал воды, вытолкнул из задницы, и понесся вперед аки кальмар эдаки. Путь мой лежал к чему-то вроде водорослей. Растение, конечно, не мясо, оно-то куда полезней, и массу с него в разы сподручнее набирать, но больно уж его добыча рискованно. Буйное тут мясо, ой, буйное, даже с падалью связываться опасно, так что будем жрать травушку-муравушку. Спешить мне все равно некуда. Благополучно добравшись до зарослей водной растительности, забился вглубь, и выбрав ближайший стебелек, приступил к трапезе. Ага, легче сказать, чем сделать. Попробуйте коническими зубами травку пожевать, замайтесь. Про мерзкий вкус вообще молчу. В общем, я оказался на положении тех мышей, что кактус жрали. Во всем этом извращении одна радость. Желудок у меня что угодно переварить мог. Так что, с горем пополам, но массу начал набирать. По ощущениям тепла-холода, прошло несколько дней, за время которых удалось раз в 10 вырасти. И тут меня ждал большой сюрприз. Тело самопроизвольно приступило к процессу размножения, выдав тьму тьмущую икринок. Мало того, что я себя с мужским полом все еще ассоциирую, так этот встроенный механизм размножения стоил мне 2/3 накопленной массы. Спасибо, хоть интуиция уведомила, что больше такого не повторится. Вернее, теперь сие мне стало доступно в осознанном варианте. Обидно, блин, почти ведь набрал запасец для самых дешевеньких шаблонов эволюции. Хотя, конечно, все логично, тут не поспоришь. Встроенный механизм поддержания численности базового вида очень, надо сказать, эффективный. Точно, искусственно кто-то зергов создал. Эх, ладно, чего уж там, продолжаем жрать водоросли и мечтать о лучшем. Заодно, можно еще и планы на будущее построить. С ними, вообще-то, все просто. Стоило определить два основных условия, как мозги провернулись и быстро выдали решение. Первое, что меня сильно волнует, безопасность себя любимого. Второе, обильное питание. Вот от этого и будем танцевать. Лучший выход – колония общественных насекомых. Тут и самому за едой бегать не придется, и за место вожака сражаться не надо. Опять же, про муравьев, термитов, пчел и прочих ос я еще по земной жизни кое-что знал. Вообще-то, в моих шаблонах имелась всякая паранормальщина, то ли телепатия с телекинезом разных видов, то ли вообще какая-то магия, сложно точно сказать. Лучше всего подходил размытый термин «пси-сила», но я и в земной-то жизни смутно себе представлял, что это такое, и чем от колдунства отличается. Увы, для получения самых простеньких способностей одной только нервной ткани требовалось где-то под килограмм, при том, что я нынче целиком меньше грамма вешу, так что не судьба мне пока других под контроль брать. Придется довольствоваться убогой заменой на феромонах. Набрав нужной массы и запасшись необходимыми веществами, провел первую в новой жизни эволюцию, изменил пасти пищеварительную систему. Ох, как же меня корежило, когда организм перестраивался. Просто мечта мазохиста этот эволюционный скачок. Зато теперь водоросли стали вполне себе приятной пищей, а уж как эффективность извлечения питательных веществ возросла, просто загляденье. Теперь вес рос как на дрожжах, а значит, можно было начинать готовиться к выходу из водной среды в воздушную. Вторым преобразованием стали 4 пары щупалец, заготовки под будущие лапки. Третьим – выращивание пальцев. С этим, кстати, возникли проблемы, готового шаблона в базе не нашлось, а сконструировать его с нуля оказалось не так-то просто. В итоге обзавелся суррогатом, просто на той паре, что ближе к голове располагалось, вырастил 5 дополнительных щупалец с коготками на концах. Вполне себе приличные руки получились. Даже, пожалуй, получше человеческих. Свобода движения пальцев была ого-го какой. В общем, вполне себе доволен результатом остался. Великий нынче день, четвертая эволюция дала мне глазки. Как-то настолько уже привык к своему сонару, что несколько подзабыл о них. Если бы в процессе обдумывания рабочих конечностей мне в базе шаблонов всякие клешни не попались, так бы и не вспомнил о таком замечательном существе, как рак-богомол, и его шикарных глазках о 16 типах фоторецепторов. Так что нынче я более чем глазастый тип, вижу в куче спектров, да еще и сонар свой улучшил немного. Фиг кто теперь ко мне незаметно подберется. С появлением глаз жить стало веселей, жить стало страшней. Ну и живность в округе обитает, жуть просто. Сплошной фильм ужасов. Зубасто-клыкасто-мордастые уроды туда-сюда плавают и друг друга жрут. Просто БРРы нет слов. Впрочем, сам я тоже тот еще красавец. Темно-оливковый червяк со щупальцами и фасеточными глазами на стебельках, в разные стороны торчащими. Куда полезнее было узнать, что мое нынешнее пристанище по сути есть мелкая речушка, и до берега всего-то метров 5-6. Хотя насчет расстояния не все так просто. Человеческий разум как-то привык отталкиваться от иных габаритов, все вокруг для меня нынче просто гигантское. Потому и привычные единицы измерения оцениваю, по сути, в тот еще плюс-минус лапоть. Меланхолично грызу водоросли, пялюсь на творящийся вокруг беспредел, скучно. Вон, какая-то минога из засады протаранила насквозь копьеобразной головой рыбину, утыканную шипами, ловко. Увы, попировать ей не дали, что-то похожее на щуку на нее налетело и башку откусило. Следом и еще местные подтянулись, сходу вырывая куски и уносясь с ними вдаль. Вскоре от побежденного и победителя даже костей не осталось. Большую часть щука сожрала, меньшую – халявщики. Обычное дело, сотни раз на дню такое вижу. О, интуиция радуется общением, что можно тело улучшать. Ну-с, приступим к сеансу мазохизма. Пора обзаводиться ядовито-кислотной кровью в духе чужих. Весьма полезное дело, хоть и жутко дорогое. Снова стану крошечным. Больно уж глобальная перестройка организма. Ничего, как усохну, так и отъемся. Сколько месяцев я на дне просидел, без понятия, считать дни было как-то лень, тем более, что по ощущениям тут в сутках куда больше часов, чем на земле. Просто в какой-то момент пришло понимание, что если и дальше буду водоросли жрать, то просто одичаю. И так уже чем только не обзавелся. Маленькая, можно сказать, микроскопическая, машина смерти. И кислотой ядовитой плюнуть могу, и шипами, ею покрытой, запулить, и хвост у меня куда лучше, чем у того же чужого, да еще и электричеством зарядить может. Отдельная гордость, гибрид хитинового и костяного панциря, покрытого кожей на вроде той, что у хамелеонов. Как говорили на земле любители компьютерных игрушек, имба, все, выращиваем нормальную дыхательную систему, а то из-за кучи органов и жуткой сложности организма пришлось обзавестись жабрами, кожное дыхание перестало справляться. Да и метаболизм нынче бешеный, водоросли в пищу хотя и годятся, но набор массы уже хуже, чем в первые дни, практически никакой. Так что, да здравствует слизь, трахея и легкие, и ну ее нафиг, растительную пищу. Угу, легче сказать, чем сделать. 10 дней жрал в три горла, потом еще долго корежило, пока тело перестроилось. Вот не получается к этому никак привыкнуть, хоть тресни. Боль рождения, в моем случае, перерождение, никуда не уходит, и от сложности идущих преобразований почти не зависит. Вроде бы все, пора на сушу. Тем более, что время самое то, ночные хищники уже не охотятся, дневные еще не вылезли из нор. Конечно, на этой планетке в принципе нет безопасного времени, но все же шансы не быть мгновенно атакованным изрядно выше. Водомет я в процессе эволюции сохранил, и в сочетании со способностями хамелеона удалось быстро и без приключений добраться до берега. Аккуратно высунул один глаз над водой и огляделся. Вроде нормально, ничего подозрительного не видно. Туман висит, что мне только в плюс, сонару-радару он вообще не помеха. Ладно, надо решаться. Прикинул маршрут до корней ближайшего древесного исполина и, мысленно сплюнув, начал втягивать воду. Глава 2. Насекомое, звучит гордо. В предутренних сумерках раздался всплеск, и из воды словно пуля вылетело нечто жуткое. Материальное воплощение кошмара размером со здоровенного паука неуклюже шмякнулось в полуметре от берега, но тут же вскочило на лапки и, сменив цвет на грязно-зеленый с бурыми разводами, шустро рвануло к лесу. Тенью пронеслось пару метров, ловко перепрыгнуло через упавшую ветку и скрылось в траве. Уф, добрался. Если не считать первого неудачного приземления, вызванного болью в заработавшей системе атмосферного дыхания, можно сказать, что тело прошло краш-тест на отлично. Хотя нервную систему стоит улучшить, явное несоответствие возможностей и реакции имеет место быть. Незначительное, конечно, но дьявол, как известно, в мелочах, и вообще, нет предела совершенству. А теперь копать, копать, и еще раз копать. Нужно обзавестись логовом, без него никак. Руки мои для раскопок были приспособлены не так, чтоб плохо, но и на специализированные конечности не тянули. Впрочем, благодаря когтям и неплохим физическим возможностям организма удалось вполне оперативно зарыться где-то на полметра вглубь. Получившийся тоннель заложил вынимаемым грунтом, а используя слизь, создал вентиляцию. Я все же куда больше в дыхании нуждаюсь, чем обычные насекомые. Анаэробные способы, конечно, внедрить можно, да и запасы окислителей для химических реакций в организме создать не проблема, но каждое улучшение сильно скажется на метаболизме. И так уже, растительной пищей только функциональность тела поддерживать могу, практически ничего не накапливая. Обидно. Ладно, логово есть, пора заняться его обустройством. И, в первую очередь, покрыть слизью. Вообще, у зергов это уникальная субстанция. Ей можно придать любые свойства. Причем, если сохранять ее, условно говоря, живой, и не забывать подкармливать, она сможет потом по твоему желанию изменяться. Чудесный материал, просто мечта конструктора. Потратил несколько часов кряду, производя слизь в товарных количествах. Покрыл ей всю внутреннюю поверхность норы и заставил принять вид чего-то вроде плотной темно-бурой кожи. В итоге получился живой мешок с отростком воздуховодной полостью в центре. Теперь самое неприятное – создать пруд рождения. Проще говоря, заполнить имеющееся углубление полость питательной субстанцией. Для этого пришлось переработать часть собственного организма, просто неоткуда было больше взять нужных веществ. Так что жабр у меня нынче нет. Неприятно, но не смертельно, в воде я и без них пару часов продержаться смогу, да и вообще, лезть туда не планирую. Естественно, одной системой дело не обошлось, водомет тоже подвергся регрессии, а заодно и многие другие системы, на подводный образ жизни ориентированные. По большей части совсем-то я от них не избавлялся, так как в процессе эволюции отдавал предпочтение органам двойного назначения. Просто убирал часть функций. Долго и болезненно было наполнять омут рождения, ну да ничего, осилил. Правда, усох и в универсальности потерял, да и черт с ним. Процесс откладывания яиц с их предварительным программированием был хоть и неприятным, но, в целом, ничего сложного из себя не представлял. Фактически, все, что требовалось, держать в голове конечный образ желаемого детеныша. Естественно, предварительно пришлось вырастить специализированную репродуктивную систему с набором нервных узлов, которые и позволили это провернуть, ведь результат не из одного внешнего вида состоял. Там и последовательность мутаций от личинки до конечной стадии задавалась, и набор инстинктов команд инструкций был. В общем, если подумать, то все ой как сложно, но, слава создателю, кем бы он ни был в случае зергов, моя интуиция во многом все сводила к простому «хочу», ограниченному банальным «можется». Последнее в моем случае определялось количеством питательной смеси в омуте, а ее катастрофически не хватало. 3 грибанных яйца, из которых вскоре получится ровно 3 рабочих особи, вот и все, на что я мог рассчитывать. Конечно, можно было и больше, но в ущерб качеству. Ладно, пока эта помесь ядовитого муравья с кислотным богомолом растет, займусь расширением жилища. Все равно сидеть, поджав лапки, мне человеческая часть сущности не даст. Насиделся уже под водой-то, да и кушать сильно хочется, надо бы хоть корешок какой погрызть. Прорвав оболочку и обрызгав разрыв ферментами, по сути, приказав ей не зарастать, без понятия как это работает, само совершенно естественно получилось, принялся копать. Вынимаемый грунт трамбовал и поливал кислотой, выходили такие кирпичики, что-то вроде бетонных блоков. Физические нагрузки и постоянная выработка кислот со слизью быстро довели меня до ручки. Чувство голода превратилось в одно всепоглощающее желание – жрать. Вскоре удалось наткнуться на приличный корень и с наслаждением впиться в него. Ага, 2 раза, корень это вам не водоросль, и даже не трава, он, зараза, куда прочней. Ничего, пара плевков желудочным соком, и можно наслаждаться получившейся кашкой. Она даже мило шипела, пузырясь, прям, как бы с перчинкой. Вот только метаболизм мой такой постной пищей был совершенно не удовлетворен. Репродуктивная система с функцией программирования потомства оказалась куда прожорливее всех ликвидированных и упрощенных систем, вместе взятых. Промучившись часов, наверное, 20, плюнул на все и начал рыть путь на поверхность. Мысль была лишь одна – жрать, много-много жрать. От чувства голода и ощущения, что понемногу сам себя перевариваю, потерял всякую осторожность и здравость суждений. Как удержался, чтоб детенышей не схарчить, сам не знаю. Наконец, очередной остервенелый взмах конечностью привел к обрушению грунта и в образовавшуюся дыру проник свет. Еще пара мгновений, и я выбрался наружу. Тут все же удалось немного задавить голод, разуму инстинкты помогли. Замер, слился с местностью и начал искать жертву. Буйство жизни, хорошо, какие-то секунды, и удалось обнаружить вполне себе подходящий объект для охоты. Что-то вроде клопа, только с парой вытянутых жвал, типа ножниц. Куда и зачем он бежал, мне было наплевать. Главное, что он оказался в пределах досягаемости моего шипомета. Две железы, расположенные где-то между глаз, выделили немного секрета, в результате чего в камере, расположенной у основания полой трубки, случился маленький бабах и трехгранный шип, обильно покрытый ядовитой кислотой и слизью, словно бронебойный снаряд ударил клопа в бок. Какой я, оказывается, меткий, даже не ожидал. Впрочем, моей заслуги тут и нет. Инстинкты, прилагающиеся к биологической винтовке, сами наять отработали. Пробитая на вылет жертва валялась на спине, не слабо приложившись об корень, и слабо сучила ножками. Голод, который вроде бы отступил, накрыл мощной волной, заставил забыть об осторожности и метнуться к добыче. Миг, и я рядом с поверженным, еще мгновение, и тело резко уходит вниз, одновременно выплевывая порцию кислоты. Черт, еле увернулся от харкнутой клопом гадости. Может, и не сильно бы мне от нее поплохело, но лучше не рисковать. Удар хвостом, легко пробившим панцирь жертвы, и сильнейший разряд электричества, на который только способно мое тело. Все, труп, подхватив клопа, рванул к норе. Да начнется пир, и плевать мне на то, что главное блюдо, насекомое с наполовину расплавившейся и частично прожаренной тушей. Я уже давно не человек, а голод – лучшая приправа. Хорошо-то как, клопа хватило на один раз поесть от пуза и даже кое-какие остатки в омут рождения спихнул, личинки и слизь их схарчат. Безотходное производство, хе-хе. Жаль только, надолго мне этого не хватит. Часов через 10 нужно снова на охоту. Хм, а чего тянуть-то? Что по 5 мозги голодом туманило. Нет уж, лучше мы запасец сделаем. Но вначале оборудуем выход нормальной крышкой, а то не дело это, с дверьми нараспашку. Протянуть нитку слизь кожи к выходу и сделать из нее заглушку оказалось несложно. Вот сформировать что-то вроде мышечной ткани, чтоб не приходилось ее каждый раз рвать, было трудней. Хорошо еще, быстро сообразил, ни одной крышкой ограничиться, а небольшой участок живого тоннеля сделать. Вот в нем нечто вроде диафрагмы или сфинктера вырастить было плевым делом. Заодно и своеобразный шлюз вышел удобно. За всеми этими делами выбрался наружу только вечером. Тут, в подлеске, было уже темновато, хоть мне оно и не мешало, но все же настораживало. Медленно и аккуратно, вовсю используя свои возможности хамелеона, взобрался на корень и стал поглядывать по сторонам. Смешно, конечно, так говорить. У меня обзор одними только глазами практически сферический, про радар-сонар вообще молчу. Прибить тут можно много кого, букашек-таракашек вокруг тьма тьмущая, и они постоянно друг друга жрут. Вот последние как раз и останавливает. Разум, наши все, а у меня имеется шикарная возможность изучить типичных представителей флоры и фауны. Тут и растения далеко не безобидны. Те же клопы, вон, более чем лихо от желающих до них добраться отмахиваются своими плевками и вполне на уровне своими челюстями-ножницами работают. Нечто плоское и вытянутое, похожее на таракана с парой лап игл, отличается повышенной шустростью. Вон, какой-то сухопутный краб никак с тройкой нападающих справиться не может. Броня у него крепкая и сам он здоровый, но скорости и ловкости ему не достает. Пронеслось нечто вроде скалопендры, с каким-то жуком в жвалах, здоровая гадина, в воздухе тоже весело, каких только монстров не летает, а уж какие пируэты выделывают. Хотя, надо сказать, что жуков, в земном понимании, я пока не приметил, все больше вариаций на тему озжужжат, с более крупной живностью тоже как-то не очень, в ветках что-то такое порхает, но мелюзгой вроде бы не сильно интересуется, там, похоже, своя атмосфера, из глубины леса тоже какой-то постоянный рык, вой и прочие звуки доносятся. Да уж, джунгли в самом страшном смысле этого слова. Хотя вот, если по деревьям и растительности судить, так тут скорее смешанный лес имеет место быть, с переизбытком всякой вьющейся гадости. Но вообще, насколько вижу, тут с травоядными плохо. Что, мягко говоря, странно. То ли их вообще не завезли, то ли, что вернее, они давно закончились. Не, скорее их нишу всеядные заняли. Пару раз видел, как из воды выбирались страхолюдины, видимо, изначальные личинки, что в результате случайной эволюции стали земноводными или кем-то этаким, двоекодышащим. Сожрали их быстро и без напряжения сил, неприспособленными оказались. Мысли с неудачных новых видов переключились на то, как носящиеся вокруг род свой продолжают и дальше развиваются. Неужели спонтанно мутируют? Хм, ну, в принципе, могут, возможность такая есть. С размножением тоже, судя по сожранному клопу, все в порядке. Запрограммированные яйца в воду, а появившиеся из них личинки как отожрутся, пойдут протаренным маршрутом мутаций. А, собственно, что мешает тот же механизм и более развитым особям использовать? Да ничего, вон, тот же таракан со своими лапами-копьями на горбу вполне себе может и в зерлинга вымахать, утратив в процессе роста ненужное и приобретя необходимое. Думать, конечно, интересно и даже полезно, но пора бы и запасами заняться. От кого и чего ждать можно, теперь более-менее представляю, и, честно говоря, достойного врага своему шипомету, кислоте и бронебойному хвосту с функцией электрошокера не вижу. Во всяком случае, в соответствующей весовой категории таковых заметить не удалось. Да начнется охота. Бабах. Шип пробивает головогрудь клопа, ша-ша-ша-ха хрусть, и хвост, рассекая воздух, крушит его панцирь. Разряд. Все, тело в лапы и забег до норы. Диафрагма разошлась, труп клопа закинул, пусть валяется пока в шлюзе, продолжаем охоту. Бабах. Таракана отбрасывает на стебель. Неудачно попал или, скорее, он просто более живуч. К тому моменту, как я до него добежал, этот недозерлинг успел развернуться и свои лапки копья приготовить. Фиг тебе, членистоногая, у меня хвост длиннее будет, а увернуться тебе не светит. Разнес противнику башку, заодно прожарив электричеством. Это хорошо, что разряд с ударом совместил, а то быть бы мне продырявленным. Конечно, это не смертельно, тем более, что он бы только до хвоста и дотянулся б, но все равно, членовредительство желательно избегать. Боли мне и в процессе изменений хватает. Никогда не замечал в себе стремления охотиться, но тут меня, как говорится, поперло. Десяток клопов, пятерка тараканов, скалопендра, какой-то паук, дюжина разнообразных жуков, нечто вроде богомола, и даже одна мелкая оса стали моими жертвами. С последней случайно вышла, ей кто-то крыло оторвал, она и шлепнулась буквально на меня. Как было такой шанс упустить? Видел я ее товарок в деле, вполне достойно держались в воздухе, а тут готовый организм. Хоть сейчас жри и копируй, можно даже не улучшать и так все, что надо имеется. Не то, чтоб сильно нужно было именно крылатое создание, хотя я, честно говоря, об этом просто не задумывался. Муравейник-термитник, да, но зачем же себя ограничивать-то? Собственно, эта мысль меня и вывела из угара добытчика. Похоже, тут не просто сам по себе азарт охоты, но еще и прививаемые потомкам инстинкты как-то повлияли. Так, ладно, еды полно, пора в нору, там разберемся. С добычей возникли неожиданные сложности. Мало того, что мне столько не сожрать, если, конечно, не идти в набор веса и не эволюционировать, что пока вроде как бы и не надо. Так еще и родилась мысль создать систему переработки и подпитки омута рождения. Законсервировать тела в слизь было легко, как, собственно, и встроить получившиеся коконы в систему норы. Вот заставить ее вырабатывать что-то вроде желудочного сока и, главное, дозированно поставлять вещества, было куда тяжелее. Собственно, сама по себе слизь на это вообще оказалась не способна. Максимум, что она могла, это законсервировать жертву, а надо было превратить ее в питательный бульончик. Выходом стало создание специальной особи, что будет способна и переварить, и дозированно снабжать через кожу слизь других созданий. Этакий желудок с примитивным мозгом и бурдюк с запасами в одном флаконе. Пришлось заняться строительными работами. Выкопал большой зал, обработал поверхность кислотой, создав что-то вроде бункера. Затем покрыл все слизью в виде кожи с системой кровеносных сосудов, сходящихся к большому родильному пруду. Изрядно задолбался, пока нарыгал в него питательного субстрата и, наконец, торжественно отложил в это дело яйцо. Вовремя управился, как раз первая тройка личинок окуклилась. Вытащил их из омута и вновь, матерясь про себя, принялся за его наполнение. Когда из коконов наконец выбрались добытчики, у меня уже имелось три зала. В двух росли личинки рабочих особей, в третьем будущий желудок в три горла жрал, набирая массу. Думаете, с появлением помощников стало легче? Как бы не так, эти болваны умотали за провиантом и начали его в товарных количествах гнать. Причем им было сугубо наплевать на то, кто, как и что с ним будет делать. В итоге первый день жизни помощников стал для них и последним. Пришлось лично всех троих упокоить. Да уж, блин, вышел комом. Подрастающих тоже прибил. Всех, кроме будущего желудка. Увы, но программировать живых нужно гораздо более аккуратно. Над новой кладкой сутки думал, программу поведения задавал, и лишь потом, скрестив пальцы, отложил 6 яичек. Имея переизбыток пищи и кучу времени, решил дальше обустраиваться. Рыл новые залы и придумывал специализированную живность. В какой-то момент понял, что по сути строю биоцивилизацию, тех самых зергов из компьютерной игрушки. Конечно, все было далеко не так примитивно, но суть моих придумок, в общем-то, отражала. Естественно, никакие там кристаллы или газ мне были и даром не нужны. Грибы или нечто им подобное прекрасно в пищу пойдут, как и травоядные особи на мясо. Не то, чтоб в этом была особая необходимость, просто охота и собирательство какими-то примитивным показались. Это пока у меня деток мало, они выгодны, а когда их миллионы и миллиарды станут? Да и вообще, инженер я или как, всегда мечтал спроектировать замкнутую, по мере возможностей, биосферу, а тут, такие возможности. Глава 3. Растем, однако, новые рабочие были куда более адекватны. Они и копали, строили, и за пищей бегали, причем лишь по мере необходимости, а не постоянно. Расстраивало только, что парочка из них вечно у входа торчала, охрану из себя изображая. Не додумал немного этот момент. Впрочем, после недели эксплуатации детишки были признаны годными, и новые пруды приняли обитателей. Желудок тоже вполне себе дозрел и благополучно сросся с кровеносной системой слизи. Ну или, если уж быть совсем точным, он пророс отростками, помесь корней с грибницей, в полые трубки, в ней сформированные. Теперь любая пища поставлялась ему, а когда возникало желание перекусить, достаточно было просто из родильного омута похлебать. Впрочем, я предпочитал более эстетичные способы питания, формируя из слизи шарики. Тут и пожевать было чего, и питательный бульончик отлично насыщал. Жутко, наверное, это было бы для человека, но я-то уже давно все ненужное утратил. Какая брезгливость, а чем вы, да и вообще, хомо-тварь такая, ко всему приспособиться, было бы время. Вот и приспособился, даже вполне себе удовольствие получаю. Пожалуй, единственное, что мне до сих пор не нравится, необходимость лично яйца нести. Вот и жду, когда нынче маточник созреет. Уникальная штука, способная производить личинок и задавать им шаблоны для будущих мутаций. Пока, правда, выбор невелик. Один вид рабочих, несколько типов воинов, да парочка летающих классов. Причем испытания пока лишь первые прошли, остальные, так, накидал от скуки. Мне вообще нынче особо и заняться нечем. Вот и проектирую разную живность. Пока больше теоретически, не время еще для практических экспериментов. Вообще же, большую часть суток хорошо и много кушаю, готовясь к дальнейшему развитию. Боевые способности, дело, конечно, нужное, но толку от них, честно говоря, мало. Толпой и мамонтов валили, и с динозаврами справиться. Биться с численно превосходящим врагом глупо, ну или, как минимум, рискованно, куда перспективнее его подчинить. Сделать это можно либо грубой силой, проще говоря, стоящей за спиной могучей кучкой собственных бойцов, либо посредством мозга. В последнем случае имеется широкий спектр возможностей от дипломатии до пси-воздействия. Именно на развитие паранормальщины я и настраиваюсь. Все же, гибкости управления мне сильно не хватает. Тем более, рожать за меня будет маточник, под который, между прочим, пришлось самолично зал копать и оборудовать. Причем трудяги-работяги больше мешали, чем помогали. Увы-увы, ограниченность возможностей командования сказывается. Банальное «пойди туда и принеси» то уже за гранью возможного. Да и с простым «пойди туда» все сложно и без танцев с бубном не реализуется. Для тех, кто слаб в биологии, рекомендую гуглить про пчелиный танец. Маточник сподобился родиться и вполне оперативно начал личинок выдавать. Причем остановить его оказалось невозможно, максимум, замедлить до пары сотен детишек в день. Рабочие, почуяв массу приплода, забегали, как носки пидаренные, и принялись новые родильные омуты оборудовать, понеслись пищу добывать, короче говоря, занялись реализацией предписанных мной программ. Молодцы, что еще сказать, какой-то месяц и муравейник стало не узнать, тысячи особей, десятки залов, хорошо. Пора бы и мне за дальнейшую эволюцию браться, как-никак, в моем присмотре нужды нет никакой, да и возможности руководить, честно говоря, раз-два и обчелся. Вырыть зал объемом в 0,5 кубометра пришлось лично, та еще работенка, я ради этого дела даже конечности изменил, впрочем, При наличии обильного питания в этом нет ничего сложного, всего лишь время потратить пришлось. Зато теперь будет где разместиться новому телу с 10-килограммовым мозгом. И нет, никакого рахитичного тельца не планируется, да и мозг, не совсем правильно говорить. Тут скорее стоит про тысячи ганглиев или даже просто нервную ткань с узелками речь вести. Внешний вид, в целом, станет больше похож на чужого, хотя руки менять не буду, привык я к ним, да и удобные они. Хочешь, удлинил пальцы, хочешь, кольцом в любую сторону согнул, одно слово, щупальца. Всего же мне пришлось нажрать чуть не под 300 килограмм массы для всех запланированных изменений. Немного, в принципе, с учетом того, сколько нынче добытчики, рой пищи обеспечивающие, приносит. И вот он, торжественный миг адской боли, на всякий случай запечатал проход, мало ли чего, ну-с начнем, скрестив щупальца. Хреново мне, хреново, и не потому, что многие сутки агонии пережил, а потому, что жизнь иначе чувствую и мир по-особому вижу. От потери себя спас, как ни странно, маточник, потому как он единственный, уникальный и неповторимый, плюс я в него куда более продвинутые мозги, чем в желудок, запихал. Вот и стал для меня этот выкидыш биоинженерии якорем, за который удалось зацепиться и потихоньку голос жизни заглушить. В принципе, описать испытанное нереально. Все равно, что слепому от рождения про цвет неба рассказывать, не поймет он вас, хоть тресните. Так и с пси-силами, у кого есть, тем и объяснять ничего не надо, у кого нет, хм, да вам вообще-то повезло, радуйтесь. Жить стало веселей, возможности просто ух, могу любое живое существо под контроль взять. Причем не просто заставить что-то там сделать, это так, балаганные фокусы, я могу реально тело и разум захватить, полностью и абсолютно. Оболочку чужую, словно костюмчик новенький надеть, а мозги выпотрошить и все знания с памятью получить, вообще расплюнуть. Хотя насчет разумных существ я как-то не в курсе, нет таких на всей планете. Увы-увы, максимум, частично разумные имеются, и то, там толком не поймешь, где проявление сознания, а где неимоверно усложнившийся инстинкт. Отдельные экземпляры, пожалуй, смогут и тест Тьюринга пройти, и только я, способный нынче буквально посмотреть и пощупать психику, могу точно сказать, что нет у них никакого разума. Впрочем, если моими нынешними критериями мерить, так я и себя прошлого за полноценного разумного не счел бы. Хм, интересный казус получается, однако. Так, ладно, это все, конечно, интересно, но формат козявочки я перерос. Конечно, от микромира отказываться не стоит, но пора выходить на макроуровень. Вопрос безопасности и пропитания нынче не актуален. Мысленная команда и слизь кожа, проход закрывающая, вырастила шар с пищей, удобно. Килограмма 3 высококалорийного желе, ням-ням, хорошо. Носиться по планете и греметь когтями как-то глупо. Попытаться создать разумных, хм, можно, но только осторожно. Вообще, займусь для начала выращиванием нового маточника и более крупных детишек, хотя бы размером с крысу. Эволюция, как-никак, идет от меньшего к большему и вообще, рывков не терпит. 10 лет проторчал в своей норе, и еще бы столько же в ней просидел, но пришлось выбираться. Оверлорд, этакий живой аэростат, при помощи которых я время от времени на мир глядел, увидел нечто странное. Странное, при ближайшем рассмотрении, оказалось ни много ни мало, космическим кораблем. Черт знает, сколько веков он в джунглях провалялся, но сам факт подобной находки оставить меня равнодушным никак не мог. Вот и отправился поглядеть вживую. Диафрагма разошлась, открыв проход в широкий коридор над головой, и я впервые, за все время после перерождения, выпрямился в полный рост. Никаких неприятных ощущений от десятилетия неподвижности не наблюдалось, хорошее у меня тело, не зря над ним трудился, продумывал до мелочей. Прыжок, и вот я в тоннеле 2 метра в диаметре. Хм, отвык я как-то своими глазами за это время смотреть. Провожу рукой по живой пульсирующей коже стены. Приятно, словно котенка погладил. Ха, да на моем месте любой бы человек, как минимум, позеленел от того, что в кишке или артерии оказался, а я так наоборот, счастлив. Неспешный бег к ближайшему выходу, и вот глаза смотрят на живое небо. Ух ты, я и забыл уже, насколько у меня классное зрение, а уж сонар-то как мощно заработал. Еще бы, это вам не тесная коморка. Вот дурень, чего сиднем сидел, классно же. От моего рыка и рева, которым выразил счастье и любовь к миру, бдящие у входа стражи нервно поежились. Пф, трусы. А ведь я их вроде как совсем инстинкта самосохранения и любой боязни при создании лишил. Впрочем, они новое поколение, без моего контроля и участия рождались, так что какие-то спонтанные изменения могли и проявиться. Жизнь тем и прекрасна, что ее творения никогда конвейерной штамповкой не будут. Даже в близнецах что-то свое проявляется. Позволив себе еще минут пять насладиться видами и давно забытыми эмоциями, привычно взял свое состояние под контроль и вернулся к вопросу находки. Проблема номер раз, как мне туда добраться? Пробежать полпланеты, конечно, можно, даже не сказать, что так уж и долго. Вот только будет ли это разумным? Однозначно, нет. Тем более, в том районе имеется вполне себе приличное молодое гнездо. Собственно, оверлорд в нем и родился, первенец нового роя. Так значит, нечего и ноги бить, лучше пойдем вживую на кабинет свой посмотрим. Вообще, на том месте, где я обосновался, давно уже вымахала огромная башня. Помесь муравьиной кучи с термитником и осиным гнездом. Тот еще сюрреализм, хотя кому какая разница. Главное, все вполне функционально и удобно. А что коридоры кривые и темные, так это только с точки зрения человека. Моим детишкам в массе своей все равно, по полу ли, по потолку ли бежать. Я вот вообще на верхние уровни по стене поднялся, быстро и удобно, ветерок опять же на высоте приятно обдувает. Дальше, правда, пришлось уже по коридорам топать, но там недалеко было. Пара гвардейцев страхолюдного вида неподвижно стоят на посту, бдят. Молодцы, выразил я благодарность порции феромонов, от которой им явно похорошело. В принципе, глупость это все, потакание остатком человеческого, но почему бы и нет. Диафрагма разошлась с влажным, приятно хлюпающим звуком, ну да, впервые сделала это с момента своего выращивания. Что ж, вполне неплохо, удобная лежанка кресла в центре, затянутые прозрачной пленкой окна, единственные во всем улье. Пол из толстой слизь кожи, да и собственно все тут из нее, по меркам рядового зерга, даже излишне много. Хотя, кого интересует мнение неразумных, а с разумными, увы, беда, невозможно их искусственно создать. Мне об этом интуиция сразу сказала, как стал серьезно о подобных особях думать. Впервые ее тогда не послушался и пару лет убил на то, чтобы убедиться в ее правоте. Максимум чего добился, полуразумные особи и маточники с пси-силами. Последние у меня теперь, в качестве своеобразных королев, расползаются по планете. Еще лет 20 весь мир охватит. Реденько и жиденько, но, тем не менее, в принципе, по планам было потом между ними войну устроить, глядишь и поумнеют, преодолеют невидимый порог, но вот такой подарок судьбы может многое, а то и вообще все, поменять. Пока я тут отвлекался и давал волю эмоциям, оверлорд добрался до корабля и даже пара групп моих зергов до него доскакала. Взяв всю кучу под прямой контроль, начал разведку. Благо, нынче это никаких сложностей не вызывало, натренировался я виртуозно массами рулить еще во времена прямого управления насекомышами. Жаль, конечно, что с нормальными хваталками никого не было, да и глазки хотелось бы более приспособленные к исследованиям иметь, ну да ладно, для первичного осмотра сойдет. Не отвлекаясь, дал команду вырастить сотню особей гуманоидного типа с нормальными руками и продвинутыми органами чувств. Тело в скафандре, обнаруженное на одной из палуб, ясно говорило о том, кем корабль построен. Всю органику и ее остатки приказал грузить в оверлорда, была у него полость для этого, притащит мне потом. Погрызу косточки, соберу информацию по ДНК, может и еще чего интересного попадется. Опять же, про образцы технологий забывать не стоит. Вон, что-то явно стреляющее валяется, тоже грузим. Задраенные переборки и люки ломать и ковырять не стал, долго это и не слишком продуктивно. Кораблю досталось сильно, проще было поискать обходной путь. Но вообще, работы с этим чудом предстоит много. Навскидку, в нем метров 900 длины, метров где-то 700 ширины и по высоте он от полусотни до 200 метров будет. Причем вполне себе характерные башенки с торчащими из них стволами, да оплавленные дыры корпуса, не оставляют сомнений, что это не грузовоз какой, а самый что ни на есть военный космолет. Сел корабль, похоже, более-менее удачно, огромные деревья послужили неплохой подушкой. Вот только экипажу, что посадку пережил, не повезло. Больно уж мир им достался агрессивный. Хм, а они вообще тут дышать-то могли бы? Я как-то даже и не задумывался над этим вопросом. В принципе, кровь у большинства местных видов красная, да и флора вполне себе зеленая. Ой, да какая мне-то разница, не задохнулись бы они, так сожрали бы их. Ждем, в общем, посылку, а там над останками надругаемся, переварим, и многое станет ясно. Потому как разбираться в имеющемся оборудовании методом научного тыка – дело долгое, неблагодарное и малопродуктивное. Это я так скромно про невозможное сказал. Все-таки знания человека 20 века наверняка серьезно уступают им же у расы, построившей космолет. Не прошло и недели, как замученный оверлорд притащил полную утробу грузов. Зерги рабочие быстро притащили тела, лезть к незнакомой машинерии мне совершенно не хотелось. А ну как там граната какая? Ладно, если осколочная, меня такое убить сложно, а вдруг миниатюрный ядрин батон? Нет уж, нафиг нафиг. Железо будут под прямым управлением куклы разбирать, когда созреют, пока я лучше древними косточками похрущу. Благо, их без проблем вытряхнули. Это, конечно, тоже немного рискованно, но если уж разумный зерг с какой бионано прочей гадостью не справится, так и жизнь смысл потеряет. Вкус, конечно, у останков специфический. Да и наплевать, я вон водорослями в начале пути давился, и ничего, пользы от съеденного было мало. Могу себе, наконец-то, вырастить нормальные пальцы, хотя какие они к черту нормальные. Вот мои нынешние, это да, а тут так, хлам какой-то. Пятипалость существ этих несколько напрягала, но, в принципе, не сильно. Пару десятков яиц я отложил лично, увы, но шаблон чужеродной генетики маточнику передать можно было, но дело это долгое и жутко нудное. Проще самому ради разовой акции поднапрячься. Неприятно, но не смертельно же. И слизь кожи тут же для их выращивания и ванночки сформировал. Взрослых особей создавать не планировалось. Обойдусь детишками лет где-то 3, чтоб просто поглядеть, люди они, или кто иной. Хотя, даже если внешне и будут похожи, то это еще ничего не значит. Блин, да чего я себе-то вру, для меня нынче что человек, что кто другой, разницы, ну вот совершенно никакой нет. Просто хомо я более-менее понимаю, впрочем, какое понимание, тело-то любое могу дать, мозги же требуют развития и воспитания. Собственно, мне они и нужны больше всего, вернее, структура их нужна, а то ведь даже и поговорить ни с кем. Живу трудоголизмом и вечными экспериментами. Не свихнулся лишь из-за пси-способностей и особенностей организма. Мне в принципе с катушек слететь нереально, во всяком случае, в классическом понимании человека, коим я уже давненько не являюсь, или все же являюсь, черт его знает. Ха, да вы, батенька, идиот, хи-хи, батенька, дедушка, причем много раз пра-пра и давно почетный, ух ты, да у меня же истерика тут наблюдается, жаль, стоило понять, что со мной что-то не так, как тут же все и пришло в норму, вот только мысль о том, что разум надо не программировать, как я за последние годы привык, а банально воспитывать, осталось. Причем, не дрессировкой или через ментальный контроль, а именно личным примером и чуть ли не сказками на ночь. Представил себя укачивающим новорожденного зерга и напевающим колыбельную, и от хохота чуть с лежака не свалился. Пришлось даже, как отпустило, охране импульс спокойствия послать. Да, смех смехом, но где-то так и придется этих, что в ванночках плавают, растить, ну или действительно создать новый вид, что будет повторять путь развития от младенца до взрослого, причем без всяких скачков и мутаций. Ладно, там видно будет. Повеселились, и хватит. Пора делом заняться, часть железа можно и силами рабочих особей осмотреть. Оружие меня не сильно заинтересовало, потому как было явно не огнестрельное, а энергии в батареях, или что там у них используется, 0,1. Аналогично обстояли дела и с какими-то планшетами-смартфонами, ну или с чем-то, сильно на них похожим. Была, конечно, вероятность какой-то там проверки владельца, но найденное в каютах барахло априори не могло быть чисто военным. Во всяком случае, я на это сильно надеялся. А значит, и включаться должно было бы. Собственно, из найденного самое интересное – книги и какие-то бумаги в папках. Земной бумагой там, естественно, и не пахло, вместо нее какой-то пластик, но предназначение у него оказалось то же самое. Вот значки на нем были совершенно незнакомые. Довольно быстро удалось понять, где тут цифры, а где буквы, ну и алфавит составить. Благодаря иллюстрациям и подписям кое-какие слова вычленил. А дальше, собственно, и все. Я вам не компьютер, и в криптографии никогда силен не был. Затык, полный и совершенный. Пришлось возвращаться к кораблю. Но там, собственно, тоже ничего интересного не нашлось. Вернее, нашлось много чего, но что именно это такое и зачем оно нужно, увы и ах, в любом случае, точно знать, что в космосе есть другие разумные, причем, судя по пушкам, далеко не мирные, а вполне себе наоборот, уже было очень ценным достижением. Значит, пора менять планы. Во-первых, ускорить экспансию и взять планету под полный контроль. Во-вторых, упаковать находку в термитник для обеспечения максимальной сохранности. В-третьих, будем воспитывать собственных разумных и создавать из них цивилизацию, способную раскрыть секреты корабля. Это если мне что-то гениальное вдруг в башку не придет. Впрочем, свои головастики все равно нужны, лишними они точно не станут. Глава 4. Дорога к звездам. Если с экспансией проблем не было, то детский сад стал нетривиальным испытанием. Всего у меня на попечительстве оказалось три группы. Первая состояла из клонов пришельцев, не люди, хоть и чертовски похожи, но стоило поглядеть на мальчиков, и вопросы о принадлежности к виду Homo сами отпали. Вторая – особи с мозгами, аналогичными звездолетчикам. Пришлось делать лоботомию части детишек и вдумчиво изучать содержимое черепной коробки, чтобы структуру повторить. И третья – собственноручно разработанный вид. Тут я попытался улучшить образцы и дополнить собственными наработками. Со всеми ими требовалось проводить массу времени и тратить кучу сил. Увы, Макаренко из меня еще тот, но старался, как мог, все равно спихнуть работу больше ни на кого было. Одна радость, мучения даром не прошли. За пару-тройку лет вполне себе классические карапузы вышли. Активные живчики-почемучки. Если бы у меня физически могла быть мигрень, головная боль стала бы вечным спутником. А так, ничего, даже не убил никого. Отличная, кстати, вышла тренировка по подавлению старательно привитых кем-то хищных инстинктов. Параллельно с выращиванием умников и умниц специально выведенная живность аккуратно изучала образцы техники, имеющиеся в нескольких экземплярах. В финальной стадии исследований становился чуть ли не атомарный разбор образца. Проще говоря, его очень и очень медленно, буквально по микронам, съедали, тщательно протоколируя процесс в генной памяти. На создание этих самых пожирателей и их функциональных противоположностей ушло несколько лет. Результат, по меркам знакомой мне из прошлой жизни науки, невообразимый, но для меня нынешнего, в принципе, совершенно обычный. Хвала банку данных с шаблонами и интуицией, что позволяет им оперировать. К сожалению, главную проблему пожиратели толком не решили. Ну, сожрали какую-то штуку, ну, могу ее воссоздать один в один на наноуровне. Круто, конечно, но что эта хрень делает и нафига вообще нужна, понятнее как-то не становится. Собственно, цель всех этих действий одна – сохранить образцы. Мало ли, когда мои разумные дотелепают до уровня, на котором хоть что-то понять смогут, а так всяко больше сохраним. Естественно, ничего с носителями информации жрать не пытались, оно вроде как, теоретически должно и после репликации заработать, но явно не без потерь. Новые маточники оказались достаточно разумны, чтобы заниматься доведением до совершенства уже созданных мной видов, и даже неплохо с этим справляются, но все равно, предела совершенству нет, так что, не стоит спешить. Я все же побывал на корабле лично, и даже поработал над вскрытием дверей. Кислота, конечно, дело хорошее, да и живой пескоструй вполне эффективен, но автоген или там, плазменный резак, явно бы пригодился. После визита я нечто этакое и разработал. Живая машина с дуговой электросваркой. Даже парочку особей вырастили, чисто на пробу, ничего так, вполне успешно прошли программу испытаний, после чего были отправлены в переработку. Все одно, толку от них никакого пока что нет. Во вскрытых отсеках кроме некоторого количества трупов ничего полезного не нашлось, разве что еще немного книг, бумаг, да каких-то кристаллов. Явно с информацией, но как ее снять, без понятия. И так светили, и эдак, даже попробовали повторить устройство, явно для таких штук предназначенное, но результата не добились. Чувствую себя мартышкой с очками, грустно. Самой интересной находкой стали трупы в холодильнике. Хороший агрегат, долго держался, даже мясо кое-какое еще на телах было. Увы, даже со всеми имеющимися возможностями, восстановить хоть часть протухших мозгов было нереально. Псионика тоже ничего толком не дала, какое-то эхо отголоска эмоций боли и страданий уловил, при том, что сам чуть кислотной кровью из всех пор не фонтанировал от напряжения. Пожалуй, там дело даже не в трупах, а в самой энергетике корабля было. а они всего лишь стали этаким фокусом концентрации. В общем, ни наскоком, ни обходным маневром результата добиться не удалось. Оставалось приступать к планомерной осаде твердыни. Детишек учить, самому когда-то в школе с институтом узнанное вспоминать. Дело полезное и очень нужное. А то что-то с этим биопутем развития совсем про технику забывать начал. А тут вон какие интересные материалы. Чтоб аналогичный по прочности панцирь получить, нужно ой как постараться. Тех же металлов, что в его составе имеются, пожрать прилично, да и потом еще мороки много будет. Хотя, конечно, гибкость полуорганической брони куда выше. Она и регенерировать может, и кучу других функций выполнять. Одно только изменение формы чего стоит. А уж если ее в нечто аналогичное живым нанитом превратить, ух, какие перспективы-то открываются. Впрочем, сие все хоть и реально, но пока фантазия малополезная. Даже зергам, биологически бессмертным, по сути, существам, шляться между звезд на релятивистских скоростях сильно некомфортно. И даже анабиоз не панацея, а лишь банальная экономия ресурсов. 20 долгих лет ушло у меня на выращивание живых компьютеров и их постоянные усовершенствования. За это время ульи расползлись по всей планете. Детишки выросли и стали вполне самостоятельными разумными, кое-кто и собственных уже завел. Науку они двигали вперед неплохо, но все же слишком медленно. Маловато я в прошлой жизни учился. Паршивенький им фундамент дал. Так что они больше дыры в нем латали, чем реально что-то на нем строили. Переоткрывали законы природы, отчего я периодически себя по лбу хлопал и мысленно восклицал. Вот ведь идиот, знал же про это. Увы, такой классной штуки, как абсолютная память, у меня нет. Вернее, теперь-то она как раз была, но на прошлую жизнь сие не распространилось никоим образом. Обидно, но что уж теперь. Вдумчивое обследование планеты ничего полезного, кроме некоторого количества спасательных капсул и новых останков, не принесло. Причем и то, и другое было в весьма паршивом состоянии. Используя биокомпьютер и собственный разум, как сервер, плюс псионику, удалось расшифровать письменность пришельцев. Толчок это дало огромный, но к звездам не сильно приблизило. Зато информации по межзвездной навигации имелось более чем достаточно. Куда полезнее оказались всяческие технические наставления и инструкции. С их помощью удалось кое-что повторить. Тут еще и анализ разобранных чуть ли не по атомам образцов подсобил. Самым солидным достижением на этом этапе стал живой аналог плазменной пушки. Наша версия была хоть и заметно слабей, чем у пришельцев, практически вдвое, зато вполне себе пуляла на средне-дальнюю дистанцию, тогда как оригинал работал исключительно на ближней. Не знаю, сколько бы мы потратили веков, а то и тысячелетий, на то, чтобы самостоятельно выбраться к звездам, но помог случай. На пятом десятке лет с момента обнаружения тяжелого крейсера к нам в систему явился корабль. Вышел он прямо на орбите, так что засечь его мне было элементарно. 300 думающих разумов, это весьма громко. Моих-то я уже автоматом фильтрую, а тут натуральный хор грянул. Что ж, к чему-то этакому давно все было готово. Мысленный приказ, и вскоре и без того малозаметные следы разумной деятельности были полностью скрыты. Я же начал осторожно проникать в головы гостей. Часть экипажа явно спала, наверное, вторая смена, или как там правильно говорить, вахта. Не суть, главное, что в их мозгах можно было шарить вполне свободно. Конечно, сновидения мешают, но я не зря на кошках в лице своих разумных тренировался. Легкое воздействие, и вот уже пришельцам снятся нужные мне сны. Знай себе смотри, да аккуратно направляй. Офицеры, инженеры, техники, ох сколько они мне за эти часы важного и нужного поведали, думая, что им снится экзамен или лекция. Прелесть, чудесно, восхитительно. Бодрствующие личности провели совещание, порадовались, что нашли пригодный, по первичному сканированию, для жизни мир, и сейчас готовились к отправке экспедиции на планету. Так-так, живые и разумные, да еще явно ученые, мне были ой как нужны, а вот колонисты и даром не сдались. Впрочем, до этого в любом случае не скоро дойдет. Тем более, что я и без ползания в чужих головах знал, что мир мой находится в туманности, укутанный плотным и нестабильным пылевым облаком. Из-за него-то никто и не прилетел спасать экипаж крейсера. Сигнал не проходит, даже нормальный передатчик не пробивает, не то что аварийный маяк. Удачно, более чем удачно. Точно, кто-то нас когда-то искусственно создал и в эту глухомань запрятал. Так, товарищ повелитель Роя, отставить фантазии по вопросу происхождения, сосредоточимся на главном. как и что сделать, чтоб всех прибывших захватить. Увы, но практика показала, что раздавить разум я могу довольно легко, а вот подавить, тут все от конкретного существа зависит, а не от моей запредельной дури. Вот не захочет объект сдаться, и получим на выходе слюнявого идиота, успев при этом лишь минимум малосвязанной информации снять. Это аккуратно считать поверхностные мысли или, вон, во сне что-то нужное вытащить, или же в глубины разума забраться легко, ну, относительно, а с бодрствующими одни проблемы. Конечно, может я просто чего не так делаю, я все-таки самоучка, но, тем не менее, опираться в любом случае придется на имеющиеся возможности. Давненько я насекомым внимания не уделял, пора исправить упущение. Думаю, отличный галлюциноген, доставленный вместе с жалом, будет прекрасным способом глубоко и качественно просканировать гостя. Кровь из носу, надо получить первые школьные годы, чтение, письменность, без этого никуда. Да и просто слепок разума получить было бы весьма актуально. Уж записать его в биокомпьютер проблем нет, проверено, а там подвергнем всестороннему разбору и анализу, вытащим все, и будет нам счастье, или около того. Заодно, почистив и переработав личность, получим что-то вроде операционной системы, а то мне самому в ее роли периодически выступать приходится. Не могут мои разумные нормально с живой техникой работать. Даже второе поколение с 5 на 10 справляется, а ведь я им специально для этого что-то вроде хвоста из аватара дал и даже мини-компьютер в районе копчика вырастил. Может, место не то выбрал, все же мозги и задница как-то не слишком совместимы. Ладно, третье поколение подрастет, проверим. С высадкой экспедиции гости не спешили, сутки только спутники по орбите развешивали, да всяких дронов посылали. С теми, что образцы флоры и фауны отлавливали, пришлось помучиться, чтобы, во-первых, агрессивная местная живность их не поломала, а во-вторых, я им что-то более-менее безобидное подсунуть пробовал. Конечно, мир зергов и безобидное, это даже как-то не смешно. Я вообще эту планетку по старой памяти миром смерти прозвал, хотя, пожалуй, то, что Гарриса написал, с нашим не сравнить. У него какой-то ботанический садик вышел. Это я благодаря мозгам и возможностям зерга тут в шоколаде, и без больших проблем устроился, а кучка гуманоидов с военной подготовкой и скафандрами быстро пищей стали на ней. В принципе, медлительность и обстоятельность гостей мне была на руку. Хорошая у них дисциплина. Спят по часам, работают по графику удобно. Знай, копайся в их мозгах, да радуйся. Теоретически, я уже и без них, наверное, смогу создать установку для открытия врат в гиперпространство. По идее, больше-то мне и не надо ничего, чтобы до звезд добраться. Навигация, спасибо экипажу крейсера. Энергия, тут все более чем хорошо, причем настолько, что даже плохо. Нужны практические испытания для множества различных вариантов, и скорее всего придется что-то с чем-то комбинировать. Оружие, вот тут могло бы быть и лучше. Отчего-то вундервафи создать не получается, и идей особых нет. Вообще, складывается ощущение, что лучше всего использовать много-много плазменных пушек. Пусть они у нас и слабенькие, но дальность у них, по меркам хозяев крейсера, запредельная. А уж при увеличении калибра, так и вообще очень грозно выходит. Можно еще про ракеты подумать, благо сделать их весьма разумными несложно, чтобы сбить их с толку средствами РЭП было почти что нереально. Компьютеры у нас, конечно, своеобразные, сплошная нейросеть, причем нифига не искусственная, а самое что ни на есть натуральная. Вот только лучше они или хуже, без сравнения и тестов понять никак нельзя. Тем более, их еще и учить приходится. В общем, так или иначе, все нужные, кроме способов под пространство попасть и обратно вернуться, у нас имеется. Теория теорией. Но разобрать и аккуратно сожрать систему прокола пространства было бы весьма полезно. Значит, нужно брать корабль на абордаж. Вот только как это сделать? Вырастить челноки и набить их воинами? Можно, они даже справятся, если пришельцы, пока десант до них летит, не решат сделать ноги. А это ой как маловероятно. Да и корабль у них хоть и не военный, но и далеко не беззащитный. Могу придавить мозги всем на орбите, но хотелось бы обойтись менее радикальными методами. Это же готовые психоматрицы, грешно такими ресурсами разбрасываться. Особенно такими. Целая космическая научно-исследовательская экспедиция, это же, считай, знания целой расы с доставкой на дом. Так что десант слать нужно на их же собственных транспортах. Представление-то разыграть не проблема. Проблема в том, как актеров сохранить. Проще всего выпотрошить заранее, тогда и терять не жалко. Опять же, одного челнока все-таки маловато будет. Значит, даем гостям нормально развернуться и крепко на планете увязнуть. Благо, программа исследований у них обширная, и чуть не треть экипажа на планете должна сидеть будет, если, конечно, с первыми партиями все будет хорошо. Хе-хе, конечно будет, уж подконтрольные мне зерги максимально благоприятные условия науки обеспечат. Ради ваших мозгов и технологий гиперпространства я лично готов на задних лапках канкан станцевать, хвостом повиливая.